На дрожащих ногах Элли поспешила прочь к дому султана. От волнения у нее разболелась голова и появился озноб во всем теле. Выпив крепкого чаю с медом, она закуталась в одеяло и прилегла. Из головы никак не шел Алишер. Это было невероятно, ведь Эльнара хорошо помнила, как, защищая себя, она выхватила из ножен короткий кинжал, висевший на поясе Алишера, и ударила насильника в грудь прямо в сердце. Алишер упал, а на его белоснежной сорочке появилось алое пятно, которое быстро увеличивалось в размерах. Тут пришел Фарух. Пощупав пульс друга, он быстро вывел Элли из дворца, потом посадил в свой роскошный паланкин и велел слугам доставить перепуганную девушку к нему домой, а сам остался рядом с погибшим товарищем. И вдруг спустя год Эльнара встретила убитого ею Алишера живым и невредимым. Что за наваждение? Неожиданно в памяти всплыли слова Фаруха, сказанные ей в их последнюю встречу, а точнее недосказанные им вследствие его сильного опьянения в тот печальный вечер. «Ты даже не догадываешься, глупая, что я обманул тебя дважды. Ты не знаешь, что...» Тогда в состоянии жестокого душевного волнения Элли не обратила на эти слова никакого внимания, а потом они просто забылись. Теперь ей стало интересно, что же хотел сказать ее бывший возлюбленный, каким еще откровением поразить ее и без того израненную душу. Что Алишер в действительности остался жив? Каким образом? Ведь она его смертельно ранила. Хотя смертельно ли? Его пульс проверял Фарух, человек, так подло предавший ее любовь, бессмысленно насмеявшийся над ее чувствами. А разве он не мог обмануть ее еще тогда? Тем более, что сам признался, что обманул Элли дважды. С первым разом и так понятно, а вот другой его обман раскрылся только сейчас, и то совершенно случайно. У девушки перехватило дыхание, ведь она так страдала, что лишила человека жизни, так казнила себя, а оказалось... Вечером пришел султан, непривычно серьезный и задумчивый. Не успев присесть, спросил: «Скажи, принцесса, у тебя есть враги в этом городе?» «Не понимаю, о чем ты говоришь», — приподняла Элли свою и без того больную голову с маленькой подушки, набитой твердыми гусиными перьями. «Послушай меня, принцесса. Сегодня по торговым рядам главного базара столицы ходила какая-то женщина и показывала торговцам бумажку, на которой было что-то нарисовано. Я заглянул через ее плечо и увидел, что она держит в своих руках твой маленький портрет. Правда, там ты выглядишь чуть помоложе, но я узнал тебя и теперь боюсь, что могут узнать другие. Честно скажу, не понравилась мне эта женщина, что-то в ней было такое пронырливое и неприятное. Как она выглядела?» Эльнара побледнела. «Ну, такая большая черная баба с тонкими губами и широкими густыми бровями. Знаешь, она была очень толстая, круглая, похожая на...» Приятель запнулся, подбирая подходящее сравнение. «На черный самовар», — подсказала Элли. «Точно. А ты откуда знаешь?» «Ах да, принцесса, ведь ты ее, наверное, раньше видела, раз она тебя ищет». «Не только видела, но еще и провела с ней под одной крышей добрых 3 года». «Да ты что, я бы, наверное, сбежала от такой гадюки». «Да я и сбежала, только она и здесь меня нашла. Точнее, еще ищет». «А кто это?» — полюбопытствовал султан. «Мачеха моя по имени Айша Биби. Очень алчная и коварная женщина, ради золота готовая продать душу дьяволу. Она и меня хотела продать, выдав замуж за одного богатого, но глухого старика. Я сбежала от нее в Перестан 2 года назад. Радовалась, что уж здесь-то, в этом многолюдном и огромном городе, она меня не найдет, да не тут-то было. Как Айша Биби узнала, что я здесь? Что в Хуршекском ханстве других городов и сел нет? Да ведь и 2 года уже прошло с тех пор. Я думала, она успокоилась, махнув на меня рукой. Видно, кто-то ей сообщил, принцесса, произнес султан, сочувствием глядя на Эльнару, еще толком не оправившуюся от сегодняшней встречи с Алишером. Что же теперь делать? Мало мне было внезапно воскресшего Алишера, а тут еще и Айша Биби. Там и дед может появиться на горизонте. Черной колдуньи тоже негоже от него отставать. Да и Фарух вряд ли отказался от своего намерения отрезать мне язык.